Глава 59. Влад. «Вася, передай невесте Влада соус, пожалуйста!» Уже во второй раз просит Лариса, но Вася будто ее не слышит. Смотрит в свою тарелку и никак не реагирует. Мы сели за стол минут 20 назад. Она пришла последней и все это время ведет себя до ужаса странно. Ника безумолко болтает с моим отцом и мачехой. Они втроем смеются над какими-то историями из прошлого, в то время как мы с Васей угрюмо смотрим в стол. Звонил ей 2 часа назад, хотел предупредить по поводу ужина. Но Вася мне, конечно же, не ответила. После вчерашней стычки у меня на душе такая тяжесть, что хочется выть. Полночи не спал, думая о том, что она мне сказала. Понимаю, что рассказать ей все сейчас не могу». И поэтому подобные ее выводы вполне закономерный итог. Ее слова больно ударили по мне. Если бы подобное сказал любой другой человек, я бы даже внимания не обратил. Но вот Вася, мысль о том, что она так думает обо мне, мне жалом впивается в сердце. «Я сама возьму!» Ника сладко улыбается и тянется к стоящему возле мышки соусу. Лариса отпустила прислугу и решила сама все приготовить. Посидеть в тесном семейном кругу, без посторонних людей. Семейка у нас, конечно, та еще: сводный брат с сестрой, которые спят друг с другом, мачеха, которая за жизнь видела больше членов, чем врач-уролог в городской больнице, и отец, который... Впрочем, об отце лучше сейчас вообще не думать, а то не сдержусь и сорву на нем всю злость. «Не обращайте на нее внимания!» Лариса чувствует себя явно неудобно за странное поведение дочери. «Вася у нас иногда уходит в себя. Дела любовные, знаете ли». Она многозначительно улыбается, а я взволнованно перевожу на нее взгляд. «Что за хрень? Вася что-то рассказала ей о... нас?» «Мам!» Впервые за весь вечер подает голос Вася. «Не надо!» Хмурюсь, чувствуя, как во рту сушит от нервозности. «А что такое, детка?» Легкомысленно улыбается Лариса. «Я же должна как-то объяснить всем остальным твое нелюдимое поведение». «Мам!» Вася шепчет, умоляюще глядя на свою мать. «Меня тоже начинает бесить поведение Ларисы. И какого хрена она болтает о том, что явно было сказано ей по секрету?» «Васенька, это вполне естественно, что ты переживаешь», — поучительно продолжает Лариса. «Твой Влад?» — у меня перехватывает дыхание. «Имир, я уверена, что он интересный человек. Представляете, Вася сказала мне, что он работает в дельфинарии». Лариса, мой отец и Ника противно посмеиваются, а у меня внутри все скручивается в тугой жгут. Лицо Василины идет красными пятнами. Она смущенно прячет глаза и больше даже не смотрит в мою сторону. «Блядь, я сейчас придушу ее мать!» «Да хватит уже!» С размаха ударяя по столу кулаком. «Прекратите!» Смешки тут же затихают. За столом повисает гробовое молчание. Обвожу своих родственников диким взглядом, а потом накалываю мясо на вилку и отправляю ее в рот. «Кто-то сегодня не в духе?» Раскатисто спрашивает отец. Лицо у него темнее тучи. Но сейчас мне похер на его недовольство. Меня заботит лишь одно – душевное равновесие единственного любимого за столом человека. «Я не считаю уместным обсуждать за столом такие личные темы», – твердо говорю ему я. «Но почему же, Влад?» – снова встревает Лариса. Подобно страстно заглядывая мне в глаза – «Вот ты пришел со своей возлюбленной. Ты же не стесняешься ваших чувств?» Все снова замолкают, ожидая от меня ответа. Ника, как назло, обвивает рукой мою шею и смачно целует щеку. «Конечно же, он не стесняется», — довольно заявляет она. «Последнее время Влад такой обходительный, просто мечта, а не жених». «Ну вот», — подакивает мать Васи. «Мы тут все свои». Поэтому и Васеньке не нужно стесняться своих чувств к Владимиру. Тем более, если по ее словам, она так сильно в него влюблена. У вас же все серьезно, правда, милая? Взволнованно перевожу взгляд на Васю. Лицо у нее какое-то серое. Даже странно, я ее еще никогда такой не видел. Она поднимает пылающие каким-то непонятным чувством глаза и молча смотрит прямо на свою мать. «Конечно, мамочка!» Голос Васи странно звенит. «Еще как серьезно! Ведь я беременна от этого человека!» Ее мать издает нечто похожее на сдавленный писк и хватается за сердце. У меня внутри тоже будто что-то взрывается, что-то горячее, будоражащее. «Беременна!» «Теперь я говорю достаточно откровенно?» — нервно спрашивает Вася, сверкая глазами. «Каждый из нас ошеломленно замолкает, не зная, что предпринять дальше».